Внешне спокойное животное было так взволновано, что с расстояния 2 метров выстрелило несколькими иглами. У смотрителя на ноге оказались колотые раны. В середине декабря в Остравском зоопарке однажды утром нашли мертвого дикобраза. При осмотре в области сердца у него были найдены иглы, которые проникли в желудочек, а тяжелое ранение сердечной мышцы вызвало внутреннее кровоизлияние. В клетке содержались 2 самца, которые в схватке стреляли друг в друга иглами, как стрелами. В клетке нашли много игл. О том, что дикобраз стреляет своими иглами, писал еще Плиний-старший в 1 веке. Его сообщение было расценено как вымысел, хотя жители стран, где живут дикобразы, считают, что это животное может действительно стрелять иглами. В одном сообщении говорится даже о том, что иглы этого животного оказались в коре дерева, под которым были поставлены силки на высоте в рост человека. Однако Оппинианус, говоря, что дикобраз – самое опасное животное, которое, убегая, стреляет иголками, и поэтому охотники могут одолеть его только хитростью, все же преувеличивает. Дикобразы питаются растительной пищей, но с удовольствием могут полакомиться мясом, как и другие грызуны. Они едят в основном корешки, кору, траву, плоды и бамбук. Эти животные не любят света и за пищей отправляются с наступлением темноты. У них очень острый слух, и спящий дикобраз может услышать стук упавшего с дерева ореха на расстоянии нескольких метров. Когда один дикобраз начинает грызть орех, просыпаются его сородичи во всей округе. Люди отлавливают дикобразов в основном ради их иголок, а иногда и ради мяса. Известными охотниками на дикобразов были итальянцы, которые отправлялись на охоту ночью с обученными собаками. Как только раздавался громкий лай, означавший, что собаки выследили животных, загонщики тут же зажигали приготовленные факелы. Дикобразы старались напугать собак и людей треском своих иголок, хрюканьем и повизгиванием. В конце концов, охотники окружали их и убивали, или брали живьем ослепленных факелами животных. Африканский кистехвостый дикобраз более хрупкий, чем обыкновенный. У него очень острые плоские иглы с обратными крючками на конце. Бютихофен рассказывал, что кистехвосты живут в покинутых термитниках, но им была найдена нора кистехвоста под корнями большого дерева. Из нее было 6 выходов, которые не сразу удалось обнаружить и закрыть, поэтому ему достался только 1 детеныш. Брэм писал, что дикобраз кистехвост производит гораздо более благоприятные впечатления, чем дикобраз обыкновенный. Днем он по возможности прячется в отведенном для него уголке, любит лежать, зарывшись в сено. С закатом солнца становится оживленнее и, припрыгивая, бегает с большой поспешностью вокруг изгороди. Движения его быстрые и ловкие. Он легко влезает на груды камней и другие возвышенные предметы. Хвост чаще всего держит поднятым вверх. Иглы топорщит. Он делает это всегда, когда сердится, но причем шумит хвостовой кистью не так громко, как другие дикобразы. Кистехвосты проявляют большую доверчивость к хозяину, чем другие родственные с ними животные. Когда им предлагают пищу, они, не задумываясь, подходят и берут ее очень вежливо. И друг с другом они живут относительно дружелюбно. Впрочем, он имел случай убедиться, что лакомый кусок, брошенный животным, может нарушить мир и вызвать драку. Именно в результате такой драки Брэм потерял одного из дикобразов. Мы содержали 2 дикобразов в открытом бетонном вольере, построенном специально для них. Однажды вечером они подрались из-за куска яблока, так что более слабый одним прыжком перескочил через ограду высотой более 1 метра и убежал в сад. Мы нашли его только на 4-й день. Загадочная лемурия. Мадагаскар. Рассказывают, что в давние века, еще до существования Атлантиды, где-то в Индийском океане между современной Африкой и Австралией лежал большой остров, на котором жили люди с развитой культурой. Им боги передали все тайны, как разводить огонь, как обрабатывать металл и делать оружие. Этот остров назывался Лемурия. И по сей день ученые ищут ответы на вопрос, не является ли остров Мадагаскар частью той древней Лемурии. Мы знаем только, что Мадагаскар, вероятно, отделился от Африки 20 миллионов лет назад, поэтому неудивительно, что там встречаются очень древние и примитивные млекопитающие. Должно быть, отделение острова от Африки произошло перед появлением копытных и примитивных хищников. Мы не найдем здесь ни травоядных, столь типичных для африканской саванны, ни крупных хищников, таких как лев или леопард. Остров